«Вот черт, ноутбук разрядился!» — проговорил я в досаде. «На самом интересном месте. Вот всегда так. Но, по правде сказать, я вымотался, пока все это писал. Несмотря на то, что выспался днем, меня все равно клонило в сон. И больше всего хотелось есть. Я встал со стула, тело все прям заныло, начал разминаться. Конечно, сколько я там сидел, сидя в одной позе. Нифига себе, 12 ночи. Засиделся. На самом деле получилось хуже, чем я думал. По первоначальной задумке сначала была обманка со сном и тварью из шкафа. Потом Антон чудом спасается в потаенном шкафу. Тварь громит квартиру. Потом мы узнаем, когда Антон уснул в кладовке, что те подонки издевались над Настей. Даже пустили по кругу. И сначала так оно и было, но я, как обычно, растянул. Не умею писать коротко и понятно. В результате, казалось бы, сначала небольшая история, теперь будет довольно внушительная. А что, если сделать, что бабушка Антона была ведьмой и в шкафу начертила знак от злой нечисти? Неожиданно пришла идея. Почему бы нет? Но все это потом. Чуть не прет больше. Кстати, никто ко мне в номер так и не залез. Я так записался, что забыл про время. Но оно и к лучшему. Точно. Я, когда ехал на такси и подъезжал к отелю, увидел магазинчик с большой такой вывеской «Круглосутка». Я запомнил, где она находилась. Отсюда 7 минут пешком идти. Делать нечего. Очень хочется поесть. Стиха эта история меня довольно вымотали. Был нужен свежий воздух, чтобы хоть как-то проветрить голову. С этими мыслями я, закрыв номер на ключ, вышел на улицу. Книги всегда занимали особое место в моей жизни. Даже нет, не так. Они стали частью меня. В самые тяжелые периоды моей жизни они всегда мне помогали, ну, кроме теперешнего. Я помню, когда в армии меня чуть не отправили на дисбат из-за драки, и потом пытались сломать, отправляя на грязную работу и на сортиры. То есть именно книги помогали мне не сойти с ума. Мне надо было пидорить туалеты, а я вместо этого, запершись в кабинке, читал Дина Кунца. Эх, армия, как я в тебе разочаровался. Я думал, там будет доблесть и честь, а на деле одно тщеславие, жополизенье и гордыня. Может быть, как-нибудь напишу об этом. Что-то вроде записки военнослужащего. Если, конечно, не забью потом. А книгу Кунца, кстати, я утащил в местном изоляторе. Там был небольшой шкафчик с книгами. Там же, в армии, я познакомился с творчеством Ремарка. Тем более, когда началась война, меня на последнем месяце отправили санитарить, помогать раненым. Я видел все эти покалеченные как физически, так и душевно тела наших ребят. И творчество Ремарка заиграло совсем другими красками. Да много когда книги мне помогали. Достоевский, Толстой, Ремарк, Стивен Кинг, Джек Лондон. Все они меня так или иначе вдохновляли. Я зачитывался и узнавал что-то новое и невиданное. Но всегда хотелось написать свою книгу, свою историю. Не только следить за персонажами книг, но и создать своих. Самому участвовать и придумывать разные сюжетные перипетии. И тут какой-то читательский опыт пошел на пользу. Я не считал себя суперначитанным. Иногда даже завидовал книжным каналам, где люди могли за неделю прочитать книгу, а я сколько бился с бесами Достоевского. Мне было очень сложно все ее прочитать и понять смысл. Но все познается в сравнении. Для себя я вообще не начитанный, а для одноклассников и многих сверстников был вполне. Тут ведь какая штука? Важно не сколько ты книг прочитал, а то, что ты усвоил. Я не раз видел, как многие люди кичились, что они столько прочитали и такие умные. По-моему, тут только самодовольство, как в том фильме «Книга Элая». Когда Элай отдает Библию врагу, его спрашивает героиня, зачем он это сделал, он ей отвечает: «Я ее столько раз читал, но решил сделать то, о чем там написано. Нужно делать для других больше, чем для самого себя». Такой смысл. Нужно не только читать, но и стараться произносить эти знания на практику. Теория без практики ничего не стоит. Нужно пробовать как-то меняться и оставаться человеком, постоянно учиться и пытаться не гадить другим. Ну, теперь о моем творчестве. Я сначала невольно, а потом осознанно старался копировать своих любимых писателей, что с детства формировали меня как личность. Меня восхищал реализм Толстого. Нравился взгляд внутрь человеческой души, борьба человека с самим собой у Достоевского, грусть Ремарка, жажда жизни Джека Лондона и, конечно, слог Стивена Кинга. У каждого писателя было что-то свое, своя изюминка. А у меня ничего, хотя мне аж 21 год. Меня, конечно, очень тяготило, что я не могу придумать что-то прям свое, но что есть, то есть. Все свои строчки и истории я очень любил. И чувствовал, что если не попробую как-то отобразить все то, что постоянно, день ото дня, крутится у меня в голове и просится, чтобы оно излилось на бумагу, то я, скорее всего, сам бы себя убил. Так мне это было важно. Вот пробовал. Много историй было, которые я начинал, а потом бросал. По правде сказать, над некоторыми глумился Дима. Я их просто стирал. Собственноручно топил своих деток. Ведь каждая книга — это маленькая вселенная. Вот такие у меня были мысли, когда я возвращался с круглосутки обратно в номер. Купил себе пару булочек и йогурта, бич-пакетов и всяких печенек. Не густо, конечно, но хоть голод немного утолил. Пришел в номер, перекусил. Да, осталось всего 500 рублей. Круто просто. Даже впал в отчаяние. Так было тошно. Настроение было плохое, меланхоличное. И тут мой взгляд упал на грязный чехол телефона. Надо его протереть. Все хотел да забывал, подумалось мне. Снял чехол и... О, чудо! Оттуда выпала бумажка. 1000 рублей. А я их все искал. Думал, обронил где в электричке. Оказывается, просто под чехол положил и забыл потом. Ну, конечно, 1500 особо не попируешь. Но это лучше, чем жить на 500 рублей. На душе стало тепло. Появилась надежда. Может, у меня еще получится как-нибудь с этим справиться. Не все еще потеряно. Ладно, надо ложиться спать. Может, меня пронесло. Завтра вернусь в квартиру, а дальше посмотрим, что будет.